знаю, молодой был и красивый. Я очень часто навещал вокзал. Я так любил попить у Муси пива и посмотреть буфетчице в глаза. Ах, Муська, ты буфетчица, ты просто мой восток, ты просто мои дни тюремных память. Я помню, как об стол разбил наполненный прибор, когда в кабак ты вперлась с мусорами. Да шухер был на редкость деликатный, дружков моих забрали в Воронок. И я стоял красивый и нарядный, но сделать ничего тебе не смог. Но как-то летним вечером я снял себе пиджак, по переулку медленно и вольно. Ты шла с каким-то фраером и улыбалась так, как будто здесь с тобою все довольны. Я вынул нож и мирно сунул в брюхо, и фраер, не сказав прощай, упал. Лишнили за базаром проститутки, и я перед тобой один стоял. Ты стоишь красивая, фиксуля на мази, облокотившись локтем на перила. И невзначай так нехотя сказала: уходи, та шкура, ты меня во мне убила. Тот раз я не хотел базар с тобою, я отпустил тебя, до встречи, Мусь. Но залетел на срок с дружком весной, и сам не знал, что скоро я вернусь. Побег, борьба в охранников, скитайся по ночам, и вот я снова в городе в слободке. Тебя узнал по голосу, по смеху, по плечам и по твоей качающей походке. И я дружком пошел к тебе навстречу, в кармане сжав рукой свой финский нож. Но как назло патруль в тот теплый вечер не дали мне пырнуть, но ты умрешь. Я долго ждал при случае отдать тебе должок, и как-то в ресторане у оркестра смотрю, я к твоей талии прижался сторожок, тверской налетчик, гастролер, маэстро. Он мял тебя, как сорванную розу, а тут в сторонке мирно я стою, смотрю и наблюдаю твою позу. А ты тот миг заметила мою, шепнув маэстро на ухо, как видно про меня, и плохо знать порекомендовала. Пока я с ним разбор чинил и беспредел замял, ты сбегала в отдел и настучала. Меня у магазина повязали, отняли нож, свободу и долги. Я помню, как стоял в судебном зале, а по бокам блестели сапоги. 5 лет сижу в Калинине, тяну свой долгий срок, не узнаю, что Муську за прилавком немножечко порезали, отдали мой должок, маэстро и дружок Слободки Славка. Как мало была ты и красива, я представляю, как лежала ты, улыбка на лице твоем чуть криво.